На скользких путях. Промфинплан товарища Якименко трещал по всем швам. Уже не было и речи ни о двух неделях, ни о 35 тысячах. Железная дорога вовсе не подавала составов, то подавала такие, от которых БАМовская комиссия отказывалась наотрез. С дырами, куда не только человек, а и лошадь пролезла бы. Проверка трудоспособности и здоровья дала совсем унылые цифры. Не более 6000 человек могли быть признанными годными к отправке. Да и те, постольку поскольку. Между тем, ББК, исходя из весьма прозаического хозяйственного расчета, зачем кормить уже чужие рабочие руки, урезал нормы снабжения до уровня клинического голодания. Люди стали валиться с ног сотнями и тысячами. Снова стали работать медицинские комиссии. Через такую комиссию прошел и я. Старичок-доктор с беспомощным видом смотрит на какого-нибудь оборванного лагерника, демонстрирующего свою отекшую и опухшую, как подушка, ногу. Выстукивает, выслушивает. За столом сидит оперативник, чин третьей части. Он-то и есть комиссия. «Но?» — спрашивает чин. «Отеки, туберкулез второй степени, сердце». И чин размашистым почерком пишет на формуляре «Годен». Потом стали делать еще проще. Полдюжины урчевской шпаны вооружили резинками. На оборотных сторонах формуляров, где стояли нормы трудоспособности и медицинский диагноз, все это стиралось и ставилось простое. Первая категория – полная трудоспособность. Эти люди не имели никаких шансов доехать до БАМа живыми. И они знали это. И мы знали это. И уж, конечно, это знал Якименко. На Якименке нужно было делать свою карьеру. И свой промфинплан он выполнял за счет тысяч человеческих жизней. Всех этих чудесно подделанных при помощи резинки людей слали приблизительно на такую же верную смерть, как если бы их просто бросили в прорубь свири. А мы с Юрой все переписывали наши бесконечные списки. Обычно к ночи УРЧ пустел, и мы с Юрой оставались там одни за своими машинками. Вся картотека УРЧ была фактически в нашем распоряжении. Из 12 экземпляров списков Якименко подписывал 3, а проверял 1. Эти 3 шли в управление ББК, в управление БАМа и в ГУЛАГ. Остальные экземпляры использовались на месте для подбора этапа, для хозяйственной части и так далее. У нас с Юрой почти одновременно возник план, который напрашивался сам собой. В первых 3 экземплярах мы оставим все как следует, а в остальных 9 фамилии заведомо больных людей, мы их разыщем по картотеке, заменим несуществующими фамилиями или просто перепутаем так, чтобы ничего разобрать было нельзя. При том хаосе, который царил на лагерных пунктах, при полной путанице в колоннах и в колонных списках, при обалделости и беспробудном пьянстве низовой администрации, никто не разберет, сознательный ли это подлог, случайная ли ошибка или обычная урчевская путаница. Да в данный момент разбираться никто не станет. В этом плане был великий соблазн, но было и другое. Одно дело рисковать своим собственным черепом, другое дело втягивать в этот риск своего единственного сына, да еще мальчика. Итак, на моей совести тяжелым грузом лежало все то, что с нами произошло. Моя техническая ошибка с госпожой Ей, с мистером Бабенко. Тающее с каждым днем лицо Юрочки, судьба Бориса и многое другое. И была еще великая усталость и сознание того, что все это в сущности так бессильно и бесцельно. Ну вот выцарапаем из нескольких тысяч несколько десятков человек, а больше не удастся. И они вместо того, чтобы умереть через месяц в эшелоне, помрут через несколько месяцев где-нибудь в слабосилке ББК. Только и всего. Стоит ли игра свеч? Как-то под утро мы возвращались из УРЧ в свою палатку. На дворе было морозно и тихо. Пустынные улицы Подпорожья лежали под толстым снеговым саваном. «А по-моему, Ватик, ни с того ни с сего, — сказал Юра, — надо все-таки это сделать. Неудобно как-то». «Разменяют, Юрчик, — сказал я. Ну и хрен с ними. А ты думаешь, много у нас шансов отсюда живыми выбраться?» «Я думаю, много». А по-моему, никаких. Еще через месяц от нас одни мощи останутся. Все равно. Ну да, дело не в том. А в чем же дело? А в том, что неудобно как-то. Можем мы людей спасти? Можем. А там пусть расстреливают. Да хрен с ними. Подумаешь, тоже удовольствие околачиваться в этом раю. Юра вообще и до лагеря развивал такую теорию, что если бы, например, у него была твердая уверенность, что из Советской России ему не вырваться никогда, он застрелился бы сразу. Если жизнь состоит исключительно из неприятностей, жить нет никакого коммерческого расчета. Мало ли какие коммерческие расчеты могут быть у юноши 18 лет, и много ли он о жизни знает. Юра остановился и сел на снег. «Давай посидим, хоть урчевскую махорку из легких выветрим». Сел я. «Я ведь знаю, Ватик, ты больше за меня дрейфишь». «Угу», — сказал я. «А ты плюнь и не дрейфь». «Замечательно простой рецепт». «Ну а если придется, придется же против большевиков с винтовкой идти, так тогда ты насчет риска ведь ничего не будешь говорить?» «Если придется», — пожал я плечами. «Даст бог, придется. Конечно, если отсюда выскочим». «Выскочим», — сказал я. «Ох», — вздохнул Юра. «С воли не выскочили, с деньгами, с оружием, совсем, а здесь...» Мы помолчали. Эта тема обсуждалась только уже раз. «Видишь ли, Ватик, если мы за это дело не возьмемся, будем потом чувствовать себя сволочью. Могли и сдрейфили». Мы помолчали. Юра, подтягиваясь, поднялся со своего мягкого кресла. «Так что, Ватик, давай, а? На Николу угодника». «Давай», — сказал я. Мы крепко пожали друг другу руки. Чувство отцовской гордости я не совсем все-таки лишен. Особенно великих результатов из всего этого, впрочем, не вышло в силу той прозаической причины, что без сна человек все-таки жить не может. А для наших манипуляций с карточками и списками у нас оставались только те 4-5 часов в сутки, которые мы могли отдать сну. Я и Юра, взятые в отдельности, вероятно, оставили бы эти манипуляции после первых же бессонных ночей. Но поскольку мы действовали вдвоем, никто из нас не хотел первым подавать сигнал об отступлении. Все-таки из каждого списка мы успевали изымать десятка-полтора, иногда и два. Это был слишком большой процент. Каждый список заключал в себе 500 имен, и на погре стали говорить уже о том, что в УРЧ что-то здорово путают. Отношения с Якименко шли все ухудшаясь. Во-первых, потому что я и Юра совсем уж валились с ног от усталости и бессонницы, врали в этих списках уж без всякого заранее обдуманного намерения, и на погрузочном пункте получалась неразбериха. И во-вторых, между Якименко и Борисом стали возникать какие-то трения, которые в данной обстановке ничего хорошего предвещать не могли, и о которых Борис рассказывал со сдержанной яростью, но весьма неопределенно. Старший врач отделения заболел. Борис был назначен на его место, и поскольку я мог понять, Борису приходилось своей подписью скреплять вытертые резинкой диагнозы и новые стандартизированные пометки «Годен», что-то назревало и на этом участке нашего фронта. Но у нас назревали все участки сразу. Как-то утром приходит в УРЧ Борис. Вид у него немытый и небритый, воспаленно взъерошенный и обалделый, как, впрочем, и у всех нас. Он сунул мне свое ежедневное приношение, замерзший ком ячменной каши, и я заметил, что кроме взъерошенности и обалделости, в Борисе есть еще кое-что. Какая-то гайка выскочила, и теперь Борис будет идти напролом. По части же хождения напролом, Борис с полным основанием может считать себя мировым специалистом. На душе стало беспокойно. Я хотел было спросить Бориса, в чем дело, но в этот момент в комнату вошел Якименко. В руках у него были какие-то бумаги для переписки, вид у него был ошалелый и раздраженный. Он работал, как и все мы, а промфинплан таял с каждым днем. Увидав Бориса, Якименко резко повернулся к нему. «Что это означает, товарищ Солоневич? Представитель третьей части в отборочной комиссии заявил мне, что вы тут что-то там бузить начали. Предупреждаю вас, чтобы этих жалоб я больше не слышал». «Мне, гражданин начальник, есть жалобы на них». «Плевать мне на ваши жалобы!» Холодное, обычно сдержанное лицо Якименки вдруг перекосилось. «Плевать мне на ваши жалобы! Здесь лагерь, а не университетская клиника! Вы обязаны исполнять то, что вам приказывает третья часть!» «Третья часть имеет право приказывать мне как заключенному, но она не имеет права приказать мне как врачу. Третья часть может считаться или не считаться с моими диагнозами, но подписывать их диагнозов я не могу». По закону Борис был прав. Я вижу, что здесь столкнулись два чемпиона по части хождения на пролом со всеми шансами на стороне Якименки. У Якименки на лбу надуваются жилы. «Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что отдачи своей подписи под постановлениями отборочной комиссии я в данных условиях отказываюсь категорически». Якименко смотрит в упор на Бориса и зачем-то лезет в карман. В моем воспаленном мозгу мелькает мысль о том, что Якименко лезет за револьвером. Совершенно нелепая мысль. Я чувствую, что если Якименко попробует оперировать револьвером или матом, Борис двинет его по челюсти, и это будет последний промфинплан на административном и жизненном поприще Якименки. Свою непринятую Якименкой жалобу Борис перекладывает из правой руки в левую, а правая свободным расслабленным жестом опускается вниз. Я знаю этот жест по рингу. Эта рука отводится для удара снизу по челюсти. Мысли летят с сумасшедшей стремительностью. Борис ударит, актив и чекисты кинутся всей сворой. Я и Юра пустим в ход и свои кулаки. Через секунд 15 все наши проблемы будут решены окончательно. Немая сцена. УРЧ перестал дышать. И вот с лежанки, на которой под шинелью дремлет помощник Якименки, добродушно жестокий, изысканно виртуозный сквернослов Харунжик, вырываются трели неописуемого мата. Весь словарь Харунжика ограничивается непристойностями. Даже когда он сообщает мне содержание отношения, которое я должен написать для Медгоры, это содержание излагается таким стилем, что я могу использовать только союзы и предлоги. Мат Харунжика никому не адресован, просто ему из-за каких-то там хреновых комиссий не дают спать. Харунжик поворачивается на другой бок и натягивает шинель на голову. Якименко вытягивает из кармана коробку папирос и протягивает Борису. Я глазам своим не верю. «Спасибо, гражданин начальник, я не курю». Коробка протягивается ко мне. «Позвольте вас спросить, доктор Солоневич», — сухим и резким тоном говорит Якименко. «Так на какого же черта вы взялись за комиссионную работу? Ведь это ж не ваша специальность. Вы ведь санитарный врач. Неудивительно, что третья часть не питает доверия к вашим диагнозам. Черт знает, что такое. Берутся люди не за свое дело». Вся эта мотивировка не стоит выеденного яйца. Но Якименко отступает. И это отступление нужно всемерно облегчить. «Я ему это несколько раз говорил, товарищ Якименко», — вмешиваюсь я. «По существу это все доктор Шуквиц напутал». «Вот еще эта старая шляпа, доктор Шуквиц!» Якименко хватается за якорь спасения своего начальственного лица. «Вот что! Я сегодня же отдам приказ о снятии вас с комиссионной работы. Займитесь санитарным оборудованием эшелонов. И имейте в виду, за каждую мелочь я буду взыскивать с вас лично. Никаких отговорок, чтобы эшелоны были оборудованы на ядь». Эшелонов нельзя оборудовать не то, что на ядь, но даже и на ижицу по той же простой причине, что оборудовать их нечем. Но Борис отвечает. «Слушаю, гражданин начальник». Из угла на меня смотрит изжеванное лицо Стародубцева, и на нем я читаю ясно. Но тут уж я окончательно ни хрена не понимаю. В сущности, не очень много понимаю и я. Вечером мы все вместе идем за обедом. Борис говорит: «Да, что ни говори, а с умным человеком приятно поговорить. Даже и с умной сволочью». Уравнение с неизвестной причиной якименковского отступления мною уже решено. Стоя в очереди за обедом, я затеваю тренировочную игру. Каждый из нас должен сформулировать про себя эту причину, и потом эти определенные формулировки мы подвергнем совместному обсуждению. Юра прерывает Бориса, уже готового предъявить свое решение. «Постойте, ребята, дайте я подумаю, а потом вы мне скажете, верно или неверно». После обеда Юра докладывает в тоне объяснения Шерлока Холмса доктору Ватсону. «Что было бы, если бы Якименко арестовал Боба? Во-первых, врачей у них и так не хватает. Во-вторых, что сделал бы Ватик? Ватик мог бы сделать только одно, потому что нам ничего другого не оставалось бы. Пойти в приемную комиссию БАМа и заявить, что Якименко их систематически надувает, дает дохлую рабочую силу. Из БАМовской комиссии кто-то поехал бы в Медгору и устроил бы там скандал, верно?» «Почти», — говорит Борис. «Только БАМовская комиссия заявила бы не в Медгору, а в ГУЛАГ. По линии ГУЛАГа Якименко влетела бы за зрящные расходы по перевозке трупов, а по линии ББК за то, что не хватило ловкости рук. Если бы не было тут тебя с Ватиком, Якименко слопал бы меня и даже не поперхнулся бы». Таково было и мое объяснение. Но мне все-таки кажется и до сих пор, что с Якименко дело обстояло не так просто. И в тот же вечер из соседней комнаты раздается голос Якименко. «Слоневич Юрий, подойдите-ка сюда!» Юра встает из-за машинки, и мы с ним обмениваемся беспокойными взглядами. «Это вы писали этот список?» «Я. Мне становится не по себе. Это наши подложные списки». «А позвольте вас спросить, откуда вы взяли эту фамилию? Как ее тут? Абрурахманов. Такой фамилии в карточках нет». Моя душа медленно сползает в пятки. «Не знаю, товарищ Якименко, путаница, вероятно, какая-нибудь». «Путаница? В голове у вас путаница?» «Ну, конечно», — с полной готовностью соглашается Юра. «И в голове тоже». Молчание. Я, затаив дыхание, вслушиваюсь в малейший звук. «Путаница! Вот посажу я вас на неделю в ШИЗО!» «Так я там, по крайней мере, отосплюсь, товарищ Якименко». «Немедленно переписать эти списки! Стародубцев! Все списки проверять! Под каждым списком ставить подпись проверяющего, поняли?» Юра выходит из кабинета Якименко бледный. Его пальцы не попадают на клавиши машинки. Я чувствую, что руки дрожат и у меня. Но... как будто пронесло. Интересно, когда наступит тот момент, когда не пронесет? Наши комбинации лопнули автоматически. Они, впрочем, лопнули бы без вмешательства Якименко. Не спать совсем было все-таки невозможно. Но что знал или о чем догадывался Якименко?